Виктор Суханов. «Аватара». Фантастический роман. Издательство «Детская литература», Москва, 1987 год. «Аватара» в индуистской мифологии нисхождение божества на землю, его воплощение в смертное существо ради спасения мира, восстановления закона и добродетели. Пролог. На западном побережье Северной Америки, в штате Калифорния, в 75 милях от города Сан-Франциско, среди гигантских вечнозеленых хвойных деревьев, расположено живописное местечко Поляна Секвой. Здесь можно встретить кампусы, примечание. Кампус так обычно называют в США территорию университетского городка. Здесь загородная территория с находящимися на ней домиками. С экзотическими названиями вроде «Хижина совиного гнезда», «Убежище горцев», «Пещерный человек». Летом 1945 года в одном из этих кампусов собрались очень и очень солидные джентльмены, специально позаботившиеся о том, чтобы никто не мешал их уединению. Они собрались на очередной мальчишник обсудить кое-какие свои дела. Стенографисток, как всегда, не было, но джентльмены знали, что принятые ими решения будут неукоснительно выполнены. Ведь кроме прочих достоинств, участники встречи были членами не очень известного в Америке богемского клуба. На этот раз на мальчишнике обсуждался вопрос, сбрасывать или не сбрасывать атомные бомбы на японские города. Решили сбрасывать. Один из присутствовавших так выразил общее мнение. Бомба сделана, ее следует немедленно использовать. Надо немного попугать человечество. В то лето миллионы людей искренне надеялись, что после разгрома гитлеровского фашизма слово «война» будет все реже и реже встречаться в лексиконе народов, живущих на планете Земля. Джентльмены из богемского клуба думали несколько иначе. Часть первая. Путь на запад через восток. Солонь, Париж, Солонь. «Женщина должна быть сильной, но без жестокости», — сказал профессор Куртье. «Она должна быть умной, но не сухой, отважной и в то же время не утратившей женского обаяния. Словом, настоящая женщина должна работать, думать, бороться и шагать по трудным дорогам наравне с лучшими из мужчин». Профессор насмешливо посмотрел на меня. «Вы со мной не согласны, Виктор?» «Впрочем, это не мои мысли. Я позаимствовал их у Ирвинга Стоуна, который, в свою очередь, утверждал, что именно такой представлял себе женщину 20 века Джек Лондон. Я не понимаю, почему женщины всего мира не поставили до сих пор памятник Джеку Лондону. Чище, возвышеннее о них мало кто писал». Почитав Джека Лондона, так и хочется отправиться на поиск настоящей, той единственной женщины. Забыть, что существуют мелкие любовные интрижки, о которых потом противно вспоминать. Джек Лондон сумел пронести через всю жизнь удивительное, возвышенное отношение к женщине. А знаете, что он не любил в женщинах? Стоун писал, что автор «Маленькой хозяйки большого дома» терпеть не мог женского кокетства, сентиментальности, отсутствия логики, слабости, страхов, невежества, лицемерия, цепкой мягкости, принувшего к жертве растения-паразита. Джек Лондон полагал, что эти отрицательные качества женской души должны исчезнуть вместе с XIX веком, а в новом столетии появится другой тип лучшей половины человечества, близкий к идеалу, который он прославлял в своих книгах. Бедняга. Недавно я прочитал наимоднейший труд, изданный в Федеративной Республике Германии, под названием «Дрессированный мужчина». Профессор устроился поудобнее в кресле, взял состоявшего перед ним низкого столика чашечку черного кофе, отпил немного и продолжал. Автор «Дрессированного мужчины», как известно, женщина. О своих человеческих сестрах она пишет удивительно зло. Современные дамы дрессируют для мужчин, приручают их, а затем становятся паразитами и эксплуататоршами,